Глава 13. Орден за свет. Так, меня сразу не убили, это уже хорошо. Значит, возродиться никто из стражников, атаковавших меня, не успел. Ну да, у них там время возрождения в 10 раз больше, чем у игроков. Это предсказуемо. «А где я?» — мысли скакали в моей голове. Я открыл глаза. Та же площадь, на которой я возрождался до этого. Те же спешащие куда-то игроки, недоброжелательные на вид агры, стоящие в сторонке, NPC-стражники, обращающие на меня в несколько больше внимания, чем на остальных, но не более того. Все как и прежде. Я достал из устройства портативного аукциона плащ, который заранее должен был приобрести Чива. Ничем не примечательная серая ткань выглядит совершенно неброско. Темные волокна как бы сливаются с окружением. Так и хочется отвести взгляд куда-нибудь в другое место, как будто какая-то сила привлекает твой взор. Удивительный эффект, описать который можно только так, примитивными словами. Хороший плащ-накидка незаметности серых личностей. Редкость — редкая. Качество — добротное. Прочность — 3200. Броня — 3-5. Дополнительные эффекты. Отвод глаз. Надетый плащ скрывает уровень владельца. Надетый плащ скрывает прозвище владельца. Надетый плащ изменяет видимый показатель кармы владельца на нейтральный. История предмета. Создан серыми гоблинами из хорошей ткани. Неплохо. Плащ стоит своих денег. Наверное. Конечно, на эту вроде как безделушку Чиве пришлось потратить все мои деньги. По-другому никак, убеждала я себя в очередной раз. Весь мой план держится на хорошей накидке, которая должна скрыть часть моих злодеяний от глаз местных. Конечно, плащ не панацея, но хотя бы временно он мне поможет, а большего мне не надо. К тому же после использования плаща его всегда можно продать. Посох себе крутой потом куплю. Я поискал глазами место, где можно уединиться, чтобы надеть обновку. Не найдя искомого, я плюнул на все и накинул прямо так, на глазах у стражи. Та, вопреки моим ожиданиям, ничего против этого не имела. Наоборот, ее интерес ко мне пропал. Видимо, какая-то странная механика игры включилась. Изучить бы тут все. «Скелетошка!» «Погоди!» — меня окликнул какой-то здоровяк. Если ничего не путаю, окар. «Да-да», — уважительно начал я. «Вам что-то нужно?» «Мы наслышаны о твоих подвигах!» Включился незаметный до этого гоблин, поблескивая кинжалом на солнце. Или, как называется, местное светило. Без разницы, буду называть его солнцем, так привычнее. «И мы хотим предложить тебе вступить в нашу гильдию». Зеленый остроух своим коварным голосом по-особенному выделил слово «нашу». «Не интересует», — твердо заявил я и пошел дальше. «Да ты погоди, лошадей гнать!» Огр аккуратно меня приостановил. Стражу проигнорировала это действие. «Уважаемый скелетошка, или к вам лучше по имени?» «С определенным пиететом отношусь к своему игровому имени», — недовольно бросил я. «Итак, вы наверняка слышали о таком ранге достижений, как самый первый». «Конечно», — кивнул я. «Так вот, из проверенных источников есть информация, что часть бонусов будет распространяться на гильдию или клан, в котором находится игрок». Гоблин выждал пару секунд. «Наша гильдия, властители, собирает под свое крыло уникумов, лучших из лучших». «Что вы можете предложить конкретно мне?» Я перебил коротышку. Все-таки спешу. «Бонусы от других участников гильдии, ежедневные начисления, которые будут зависеть от тех достижений, которые вы получите. Чем они лучше, тем больше различных бонусов от них. Тем больше будет ваша зарплата». «У меня к вам два вопроса. Первый, есть ли какие-нибудь штрафы за лив из клана? Второй, в любой ли момент я могу это сделать?» «Нет, никаких штрафов ни системы, ни администрации нашего объединения не предусмотрено. И да, покинуть его вы можете в любой момент, когда захотите». «Могут ли у меня быть какие-нибудь проблемы из-за того, что я состою в вашей гильдии?» «Скорее всего, нет. Пока наше объединение пользуется хорошей репутацией. И вот этот значок». Гоблин указал вверх, чуть правее никнейма, где гордо красовалась золотая корона с ярко-красным рубином в центре и двумя сапфирами по бокам. «Только внушает собеседникам уважение к вам, да и ПКшеры побаиваются его». Острог говорил красиво и достаточно лаконично. «Да, я слышал о властителях», — подумал я. «Вся сеть только кишит рекламой прямой и косвенной их гильдии. Они наряду с несколькими конкурентами при помощи огромных вложений создали что-то действительно похожее на гильдию. Настоящую. За 2 дня. По словам Чивы, там такой жесткий отбор, что лучше даже не пытаться подавать туда заявку. А тут они сами за мной выехали, да еще и ждали тут. Видать, не так уж я и плох». «Замечательно. Не вижу причин, которые бы отталкивали меня от вступления в вашу гильдию», — серьезным лицом заявил я. «Внимание! Вы получили приглашение в гильдию «Властители». Желаете присоединиться? Да? Нет?» «Да, желаю. А теперь сваливать быстрее, иначе сейчас возродятся гады-неписи и расскажут обо мне все, и капец. Прошу прощения, я невероятно спешу. Поэтому, господа хорошие, вынужден вас покинуть». «Небольшой презент от гильдии», — Огр протянул мне палку. «Для еще больших свершений». «Боевой посох темного мага. Редкость редкая. Качество хорошее. Прочность 9800. Дробящий урон 12-18. Дополнительные эффекты. Интеллект владельца при ношении в руках увеличивается на 3. Мудрость владельца при ношении в руках увеличивается на 3. Коэффициент темных школ магии владельца при ношении в руках увеличивается на 0,55. История предмета. Создан учителем для своего темного ученика. Наблюдательность плюс 1. Вот это подгон! Не то чтобы этот пояс стоил каких-то баснословных для меня денег, такая игрушка стоит раза в 3 или 4 меньше, чем моя накидка. Но сам факт пожертвования — серьезная у них организация. Я разглядывал посох, стоя посреди дороги. Красивая, разукрашенная в темные цвета прямая палка с небольшим фиолетовым камнем на конце. Он приятно поблескивал на солнце. Налюбовавшись, засунул его в рюкзак до лучших времен. Не стоит светиться им на публике. Забрать могут. Дойти до стены, ограждающей город, мне ничего не помешало. Стражники не обращали на меня никакого внимания, обычные NPC даже не смотрели на меня, а игроки спешили куда-то по своим делам. Им было явно не до меня. Таможня, установленная зачем-то даже на вход из города, выглядела довольно примитивно. 3 высоких двери разного размера, от малого к большему. Видимо, для разных видов транспорта. К дверям прилагаются вооруженные стражники, которые собирают налоги. По большей части, как я понял из рассказов Чивы, эти налоги идут на алкогольные изделия для самих стражников, и лишь 10-я часть в казну. Кто вообще придумал налог при выходе из города? Это же глупо. Ладно, не моего ума дело. «Здравствуйте, господа стражники», — дружелюбно поприветствовал я рыцарей в латных доспехах, поблескивающих на солнце. «Проход для сомнительных личностей золотой». «А с меня на северном выходе всего лишь 5 серебрушек брали», — с готовностью бросил я. «К сожалению, видимо, придется идти туда. Заодно спрошу у кого-нибудь, как так получилось». «Стой!» — меня позвал один из стражников. «Спектакль, конечно, красивый, хоть и дешевый, но мысль мы уловили. Плати 10-ку, и будешь свободен». «Так бы сразу». Я достал из сумки 2 небольшие овальные монеты номиналом 5 серебряных, и протянул их мужчинам. Те с готовностью схватили подачку и указали на проход. Коррупция процветает. Уверен, что по буквам закона пропустить меня могли только после досмотра, где вскрылось бы мое достижение. Уж после такого могу поклясться, просто так меня бы не выпустили. Вообще удивительно, что меня, сомнительную личность, отпустили без всяких вопросов. Нечисто тут что-то с этой стражей. Ну и ладно, не мое дело. В общем, оказавшись снаружи, сразу же перешел на легкий бег. Так быстрее, да и характеристики поднимать необходимо. Бежать по пересеченной местности, как оказалось, не так уж сложно. Главное — следить, куда ставишь ногу, и успевать при этом глядеть по сторонам, а иначе можно просто врезаться в дерево. «Да ладно тебе, пусть бежит. У него уровня даже не видно, а у меня наблюдательность целых 5. «Вот именно. У нас сейчас эффект неожиданности. Нападем и порвем его. Топор с собой?» «Засада? Да, ну бы какие-то опять. Хоть с топором. Нужно быть осторожным». С этой мыслью я заглянул на полоску выносливости и начал формировать магическое копье. Больше половины. На бой хватит. Давайте договоримся. У меня есть деньги. Я готов заплатить вам за неприкосновенность, — крикнул я. Очередной геймерско-психологический прием, основанный на человеческих инстинктах, игровом азарте и прочем. Сыграть жертву, оставшись охотником. Что может быть привлекательнее? Пока решили сделать вид, что не расслышали моего обращения. «Я вас вижу», — сблефовал я. «Выходите. Я заплачу вам, если поможете мне пройти, минуя местную фауну». «Конечно. Кирилл и Андрей, к вашим услугам». Противники вышли из-за куста. «Уберите только топор. Просто мне немного боязно». «Конечно. Топор я прямо сейчас же спрячу в сумку». Ко мне подходит один из лесных товарищей, кивнув своему другу. И как только он подошел, занес над своей головой топор. Дурак совершенно не знает, как управляться с этим оружием. Надо проучить. Система зафиксировала угрозу, поэтому я, легко уйдя от удара, отпускаю заклинание, которое до этого держал за спиной в полет. Мгновенно минус один. Как его покоробило, как разворотило, даже описывать это мерзко. Честно вам скажу, зрелище нелицеприятное, и представлять его не стоит. Нанесен смертельный урон 390. Убит игрок Иванин. Карма — плюс 12. Честь — плюс 23. Опыт — плюс 1533. Второй товарищ, находящийся под впечатлением от столь скорой кончины друга, застыл, как мраморная статуя, изображая удивление крайней степени. Нет, правда, как восковая фигурка. В общем, не игроки, ребята. Я подскочил, вырвал из рук трупа топор, обрызганный почерневшей кровью, которую мертвец держал до последнего. Имея преимущество в виде оружия, эффекта страха и знания игры, я все равно решил подстраховаться. Седьмой уровень у противника говорит не только о потенциальных 65 очках характеристик, но и о каком-никаком умении в этой игре. «Береженого Бог бережет», — подумал я. «Слушай, ты же не хочешь закончить, как твой товарищ?» Уверенно сказал я, хотя на копье была потрачена вся мана. Надеюсь, что его ума не хватит связать две эти полоски. Или наоборот, что его ума хватит не рисковать. Леован, такой ник имел противник, кивнул. «Тогда так. Заключаем сейчас с тобой договор на неразглашение никакой информации обо мне». «Это как?» — осмелил оппонент. В общем, расстались мы мирно, с пониманием. Я все ожидал какой-то подлянки, нажав спину или на крайняк плевка, но ничего этого не последовало. Можно сказать, что мы в какой-то степени подружились. Нормальный мужик, понятливый, несуетливый, даже подсказал кое-что в ответ на мой совет о магии. Где-то здесь есть местный босс. Говорят, что если его убить, то можно получить парочку достижений высокого уровня. Насчет достижений может и в раке, но то, что босс есть — факт. О нем мне еще Чиво пытался загнать, мол, есть медведь невероятно мощный. Только вот где этот мишка, никто не знает. Он не привязан к какому-то определенному месту, ходит по всей локации, машет могучими лапами и оставляет за собой кровавый след из животных. Почему косолапый, в общем-то, не самое агрессивное животное, способное лакомиться не только фауной, превратился в свирепого охотника, никто не знает. Конечно, именно поэтому я и выбрал восточный выход. Создавать себе неказистую слабую нежить не стал. Лишняя магическая пиявка, не способная постоять за себя, мне не нужна. А ничего лучше из этого тела не создашь. Конечно, его можно использовать как каркас, на который можно нарастить золотой запас костей из моего астрального хранилища. Но, на мой взгляд, это будет иррационально. В общем, обыскав труп и не найдя ничего, я бегом двинулся дальше. «Ну что, волчара, боишься?» — прокричал я. — Старый, верно? Облезлый вон уже, шрамы от сражений, верно? Кто ж тебя так? Тяжела жизнь в лесу? Серый в ответ на мой эмоциональный монолог лишь скалился и сверкал глазами, в которых за пеленой ненависти виднелись проблески разума. — Опытный, — продолжал я. — Ну уже! Нападай! Я провел перед собой ножом. Волк не шевельнулся. — А давай жить мирно! «Как тебе идея?» «Я тебя не буду трогать. Ты меня. Понимаешь?» «Нет, куда тебе?» «Человеческую речь не все люди понимают, а тут животное». «Мне же нельзя рисковать», — я рассуждал вслух. Если кто-нибудь из стражников успеет возродиться, доложить обо всем в город, и я не успею убежать довольно далеко, капут мне. На самом деле я просто тянул время. Да-да, животные слов не понимают, но мне как-то безразлично это. Ведь самое главное — результат. И я своего добился. Волк не нападал. Копье вампира, достигнувшее своей максимальной кондиции, полетело прямиком в голову волка. Отдам должное противнику, он успел среагировать и немного увести голову от удара. Конечно, это ему не помогло. Вернее, это не спасло его. Просто он помучился на несколько секунд дольше и скончался от полученных травм. Нанесен критический урон 345. Нанесена травма «Магическое отравление тьмой головы». Нанесен периодический урон 32. Нанесен периодический урон 25. Нанесен периодический урон 31. Существо, изгнанное из стаи Старый Волк 19 уровня, умерло. Получен частичный опыт 224 тысячи. Копье темного вампира — плюс один. Интеллект — плюс один. Внимание! Способ, которым вы убили волка, противозаконен. Вы будете заключены под стражу, если кто-нибудь узнает о вашем деянии. «О-о-о!» — радостно протянул я. «Нормальный подгон. Умение мое редкое наконец-то апнулось, да и лишняя единичка в интеллекте никогда не лишняя. Опять некромантить? Надоело!» — по слогам сказал я. Прежде всего я снял шкуру с волка, за что получил новую единичку ловкости. После этого я решил немного обождать с созданием. Лучше придумать устройство будущего питомца изначально, с пониманием того, для чего он будет создан. Но сначала нужно принять класс. Во-первых, я уже забрался далековато. Во-вторых, наверняка за класс будут какие-нибудь бонусы, касающиеся некромагии. Желаете принять класс «Некромант-осквернитель»? Да? Нет? Смело нажимаю «Да». По мозгу как будто ударяют резиновым молотком. Не сказать, что сильно, но неприятно — это точно. Происходит какой-то небольшой сдвиг на подсознательном уровне. Что-то во мне определенно меняется. Это относительно сравнимо с тем моментом, когда неожиданно для самого себя понял какую-то невероятно сложную задачу, над которой размышлял долгое время, или когда вдруг резко меняются твои предпочтения в музыке, в книгах, фильмах и прочем. Или когда тебе резко становится противен тот или иной человек. В общем, со мной определенно произошло что-то странное. Внимание! Теперь вы будете получать интеллект 1 за каждые 3 уровня. Внимание! Теперь вы будете получать мудрость 1 за каждые 2 уровня. Внимание! Увеличение коэффициента некромагии на 0,5. Заклинание «Слабое постепенное разрушение предмета» преобразовано в «Слабое постепенное полное осквернение предмета». Редкость необычная. Класс — разрушающая. Стихия — тьма. Тип — неразвивающаяся. Невозможна эволюция умения. Но возможно изменение свойств. Описание. Вы нарушаете баланс сил в предмете в сторону тьмы. Это оскверняет предмет. Оскверненные предметы не могут использовать люди с положительной кармой. Разумные с нейтральной и относительно нейтральной кармой не получают всех преимуществ оскверненных предметов. Затраты маны ситуативные. Чё? Какое такое изменение свойств? Ладно, опустим. Вообще прикольно, что я теперь вещи могу клеймить своего рода. Наверняка на ауке за такие предметы меньше предложат. Только вот что-то мне подсказывает, что есть и обратное заклинание у местных святош. Заклинание «Магический насос» преобразовано в магическое темное осквернение. Редкость уникальная, невероятно редкая. Класс разрушающая, тип развивающаяся, стихия — тьма, затраты маны — нет. Осквернение. Зависит от магической силы оскверняемой земли и мощи осквернения. Получение маны. Зависит от магической силы оскверняемой земли и мощи осквернения. Радиус осквернения — 2m умножить на квадратный корень из интеллекта, умноженного на некромагию. Время для полного осквернения — в скобках силы земли умножить на в скобках объем осквернения разделить на в скобках некромагия умножить на квадратный корень из интеллекта, умножить в скобках уровень умения. Описание. Некроманты-осквернители считались одними из самых опасных среди всей армии тьмы именно из-за этого заклинания. Благодаря нему они оставляли за собой лишь черные, оскверненные, магически выпотрошенные земли. Ко всему прочему, под предводительством оскверняющих всегда больше нечисти, чем у остальных. Ведь магическую энергию им недобровольно жертвует сама Земля. На своей оскверненной территории некромант и его творения приобретают большую силу. Вот это я понимаю мощь. Хороший обмен. Теперь только просто так использовать медитацию нельзя будет. Странно вообще, как-то это умение прописано. Слишком много и непонятно из описания. Например, как часто я смогу использовать умение? Что будет, если я не до конца оскверню землю? Как сильно увеличивается моя мощь? Так много вопросов и так мало ответов. Коэффициент всех магий уменьшился в 2 раза для всех школ, кроме некромагии, магии тьмы, темной магии, запрещенной магии, демонологии, магии крови, смерти, а также части скрытых школ. Внимание! Теперь большая часть светлых и нейтральных разумных при встрече с вами попытается вас убить. Общая светлая репутация — минус 100 тысяч. Общая нейтральная репутация — минус 30 тысяч. Общая темная репутация — минус 4 тысячи. Замечательно. А почему с темными-то порезали? Что это за фигня такая? Чем им-то насолили осквернители? А, какая мне разница? Я еще раз перечитал оповещение. Нет, вроде ничего не упустил. По крайней мере, из важного все запомнил. Никаких бонусов к призыву. Вообще, я уже начинаю немного сомневаться в правильности выбранного класса. Хотя уменьшение затрат маны на заклинания из области некромагии дорогого стоит. К тому же осквернение выглядит очень многообещающе. Так, ладно, закончили с этим. Сейчас стоит сосредоточиться на создании не совсем живых помощников. Для моих целей была необходима приманка и что-то способное сражаться на равных со, скажем, медведем. Пусть и не с тем великаном, о котором ходят слухи, о котором говорит вся локация. С этим буйным косолапом я поборюсь позже, когда у меня появятся не только могущественные питомцы, но и данные о его местоположении. Я достал ножик и стал очищать мясо от костей. Процесс довольно энергозатратный, но мне уже понемногу начинает помогать система из-за возросшего навыка свежевания. Шарик плоти получился маленький, около 10 сантиметров в радиусе, совсем не то что первый. «Чем бы тебя, красавчик, наделить?» — подумал я, поглядывая на пока еще просто шарик из всей мякоти волчьего тела, за исключением шкуры. Ее я отложил на потом. «Ладно, чего изобретать велосипед?» — подумал я и воткнул в будущее создание несколько острых, удачно отколовшихся костей, которые, не пойми что, делали у меня в астральном кармане. Теперь надо немного поправить магии создания, и можно будет вдыхать жизнь в химеру. Так, ага, мышцы, чтобы двигаться, мог, наружу надо. Сухожилия куда? Да какая к черту разница? Хотя они вроде как прочненькие. Можно их просто залепить куда-нибудь под мышцы для движения. Да, вроде все. Стоп, а глаза? Повредила так и оба, не получится. Ну и ладно. Поздравляем. Вами создано существо — малый шарообразный мясной голям-приманка со слабой малой спусковой системой и снарядами. Некромагия — плюс 1. Химерология — плюс 1. Интеллект — плюс 1. Малый шарообразный мясной голям-приманка со слабой малой спусковой системой и снарядами. Уровень — 5. Требует маны в минуту — 7,5. Заряд — 4 из 4. ХП — 1960. МП — нет. ВП — нет. Бодрость — нет. Характеристики. Интеллект — нет. Мудрость — нет. Выносливость — 42. Сила — 11. Ловкость — 8. Удача — минус 15. Умения — нет. Способности. Выстрел костями. Описание. Существо выпускает небольшие заостренные когти в противника. Для выстрела требуется 1 заряд. Урон вариативен. Навыки. Накопление заряда. Описание. Обгладывая существ противника или находя подходящие материалы, существо может создавать заряды для умения «выстрел костями». Вроде в прошлый раз и ХП больше было, и выносливости, да и зарядов больше было. В общем, можно сказать, что это не самый удачный экземпляр. Даже странно, что столько бонусов за него прилетело. Теперь пора попотеть мозгами. Ведь самое важное — это не приманка, а атакующий элемент. Так, возьмем ребра, на которых еще остались куски мяса и потеки крови, и осторожно поместим внутрь грудной клетки голову волка. Самое ценное будет находиться под надежной защитой. Что дальше? Мне нравилась модель моего паучка, значит, экспериментировать не буду. Оставлю 6 конечностей, укреплю чем-нибудь хорошенько туловище. Да, только мнимые ноги нужно сделать максимально короткими. Думаю, эти костяшки подойдут для своей цели. Так, теперь надо добавить самое важное — атакующий потенциал. Надеюсь, что для столь важного задания подойдут вот эти костяшечки, мои родимые. Только не просто так же их прикрепить. Надо заточить, чтобы у моего питомца появились своего рода шампуры или рапиры, которыми он будет прокалывать своих жертв. Лучше, наверное, эти рапиры из двух костей сделать, чтобы они вертелись в разные стороны. Это придаст маневренность в атаке. Точно такие же надо сделать сзади, симметрично. Нет, не точно такие, поменьше. Вот эти кости должны подойти для моей задумки. Завершать или что-то добавить? Да, вроде все. Поздравляем. Вами создано существо жукообразный крактар-нежить с дополнительными кра на задней части тела. Некромагия — плюс один. Химерология — плюс один. Интеллект — плюс один. Жукообразный крактар-нежить с дополнительными кра на задней части тела. Уровень — 17. Требует маны в минуту — 31. ХП — 112. Броня — 220. Частичная. МП — нет. ВП — нет. Бодрость — нет. Характеристики. Интеллект — нет. Мудрость — нет. Выносливость — нет. Сила — 15. Ловкость — 64. Удача — минус 5. Умения. Большое ускорение. Действие. Крактар ускоряется в 3 раза. Длительность — 1 минута. Внимание! После окончания действия заклинания ловкость существа уменьшается в 2 раза на 1 минуту. Способности. Кровопийца. Описание. У крактаров голова спрятана глубоко внутри тела, поэтому пищу они поглощают при помощи кра. Специальных конечностей спереди, которыми они впиваются в свою жертву, когда та мертва, и выпивают из нее все соки. Скорость высасывания крови 0,4-1,6 литра в минуту. Действие. Восстановление 25% жизней и 10% повреждений за каждый литр выпитой крови. Внимание! При применении на живое существо скорость высасывания уменьшается в 1,5 раза. Навыки. Бег — 22. Незаметность — 10. Вампиризм — 8. «Вау!» — подумал я. «Питомец что надо. Если его покалечат, восстанавливать не придется. Помимо этого, быстр и живуч из-за брони. О лучшем сейчас и мечтать нельзя. Интересно, а что было бы, создай я прислужника из всего того многообразия костей, что были у меня до смерти? Да, некромантия — лучшая профессия. Теперь, обладая таким питомцем, самое время отправиться на охоту». С этой мыслью я, многозначительно ухмыльнувшись, побежал вперед. За мной следом загромыхал костями крактар, на котором гордо восседал мясной голям. Через несколько минут бега по лесу удача улыбнулась мне. Навряд ли темно-фиолетовые растения — нормы для таежного леса. Естественно, я не преминул возможностью собрать огромную охапку небольших, похожих на клевер трав. Внимание! Новое сообщение. Желаете прочесть? Стоимость 2,5 S. Да? Нет. Да, желаю. Без темы. Харе мается ерундой. Это обычная трава, а цвет у нее такой из-за того, что света не хватает. Вот и красится. Точно такая или похожая на земельке на нашей родной есть. С укором чива. Вот, лоханулся я знатно. Еще такой думаю, что это за описание у чуду травы такое странное? Кислица обыкновенная. Сейчас-то все стало на свои места. А тогда я рассуждал, что это просто необычное название для какого-нибудь темного ингредиента. Как ты думаешь, «Науки такое купят?» — спросил я у верной нежити. Та предательски промолчала. «Купят», — прокряхтел я и отправил весь сток к Чиве. Он разберется. Я встал. Над моим ухом просвистела стрела и воткнулась в ближайшее дерево. Кора треснула, издав пронзительный хруст, и вытолкнула обратно стрелу. Та упала оземь. Я не успел среагировать, только рефлекторно сжался, как еще один снаряд полетел в сторону моей тушки, на этот раз более удачно, где-то в метре от меня. А вот питомцу можно вознести хвалу. Он сразу же дернулся в сторону звука. Когда была пущена третья стрела, я уже лежал, свернувшись калачиком. За питомцем наблюдать даже не пытался. Ну и вон нафиг. Прилетит еще шальная стрела и конец моему скромному существованию. Получен урон 86. Получена легкая травма, слабое кровотечение. Эффект — ХП минус 5 каждые 20 секунд. Длительность — 8 минут. Все-таки прилетело. Зараза, неприятно. Конечно, кровотечение не так страшно, у меня регенерация немного меньше. Но вот то, что, по сути, моя жизнь сейчас висит на волоске, — думал я. Мысли заметались. Я немного привстал на четвереньки и пополз за дерево, придерживая по возможности правый бок, из которого торчала стрела. Возле меня издевательски свистя проносились стрелы. Некоторые жадно впивались в землю, некоторые улетали в молоко, но я оставался цел. «А, смените с меня это!» — запищал красивый молодой женский голос. Я не удержался и развернулся. Мой паучок Number 2 залез на грудь лучницы эльфийки, одетой в коричневую, поблескивающую на свету кожу. Питомец занес свои передние оружия над шеей девушки, тогда как задние уже впились в живот, надежно фиксируя положение нежити. Эльфа вопила. Ее товарищи, которых я не сразу заметил из-за окраса, три статных эльфа, беспомощно и удивленно наблюдали, опустив луки. Их лица в мельчайших подробностях я не разглядел. Не то чтобы далеко, просто времени не было. Я же так вскользь глянул, но уверен, что они изображали страх и брезгливость. Они стояли за кустами на расстоянии, при котором выстрелы голяма, беспомощно лежащего на земле, не страшны, ибо теряют свою силу. Внимание! Вами убит игрок Красавец Ся. У данного игрока была низкая карма. У данного игрока была низкая честь. Получен повышенный опыт 67500. Получена повышенная честь за его убийство 60. Получена повышенная карма за его убийство 45. Противникам стало не до меня. Они поняли, что столкнулись с непростым одиноким путником. А может, не поняли, но стрелы в меня лететь перестали. Все внимание эльфов приковал к себе питомец, тогда как я, спрятавшись за деревом, мог спокойно наблюдать за боем. Ту, теперь я так буду звать паучка, перебежал от трупа эльфа к ближайшему лучнику. Кровавая процедура повторилась, несмотря на все попытки жертвы сопротивляться. Внимание! Вами убит игрок Алканафт. У данного игрока была низкая карма. У данного игрока была низкая честь. Получен повышенный опыт 75500. Получена повышенная честь за его убийство 70. Получена повышенная карма за его убийство 50. Некромагия плюс 1. Да, помучился парень. Три стрелы получил, секунд 10 из него кровь пили сразу четырьмя конечностями, да еще и грудь всю ту исцарапал. Не позавидуешь. Что могу сказать, мир его праху, сам виноват. «Валите суммонера, парни! Убьем этого гада, питомцу не жить!» — опомнились игроки. Как жаль, что они не знают, что это немного не так в этой игре работает. Может, запульнуть в них копьем? А, тогда я без резерва мана останусь, полностью выдам свое местоположение. Нафиг, нафиг. Сумка я или кто? «Предлагаю договориться!» — крикнул я. «Дерево тонкое, может случиться всякое, а мне рисковать нельзя». «Давай! Убери только свою псину от нас, нам в город нельзя!» Стрелы уже перестали лететь. «Ту! Стой! Иди сюда!» «И вы тоже сюда луки на землю положите?» «Не вздумайте обманывать, иначе ту вас всех мигом разнесет!» Из кустов показались три эльфа. Все-таки одного я не заметил. Все при достаточно хорошем оснащении. Сразу видно ПКшники. По-другому так быстро заработать невероятно сложно. Знают ребята свое дело, но к виртуалу еще не привыкли. Так ничего, я преподам им урок. «Голям! Стреляй в голову каждому!» Кричать, конечно, не обязательно. Этот голем даже чисто теоретически слышать ничего не может, но я уже привык. Меткость мяса я переоценил. Только две кости нашли свои цели, прошив лоб и рот двух эльфов. Внимание! Вами убит игрок Тащер. У данного игрока была низкая карма. У данного игрока была низкая честь. Получен повышенный опыт 52 450. Получена повышенная честь за его убийство — 35. Получена повышенная карма за его убийство — 20. «Мочи их, ту!» Команда прозвучала настолько быстро, что показалась слитной. Крикнув это, я скрылся за деревом. Питомцы должны сами разобраться со всем. Я в них верю. Моя помощь им не нужна. Крик, разъяренный. Теперь еще один крик, только на этот раз ужасающий. Тот, что раздается в детских стоматологиях, наполненный болью и страхом. Мне стало жалко человека, играющего за этого героя. Внимание! Вами убит игрок Августиан. У данного игрока была низкая карма. У данного игрока была низкая честь. Получен повышенный опыт 105 450. Получена повышенная честь за его убийство 90. Получена повышенная карма за его убийство 80. «Видимо, предводитель шайки», — подумал я. Ну все, остался один. «Не убивай, брат! У меня семья! Дети!» — кричал вдали последний выживший. «Я в эту капсулу вбухал все последние деньги! Не надо!» Ту, судя по крику, догнал его и начал вершить свое дело. У меня сердце кровью обливается. Вот честно, но я понимаю, что стоит мне уступить, проявить жалость, как меня сожрут в этом кровавом мире. Пираньи не едят пираньи, но стоит попасть небольшому куску мяса животному или любой другой рыбе, как через минуту уже не будет ни мяса, ни рыбы, ни костей. Это я давно уяснил. Получил я несколько уроков. С тех пор нет у меня веры в незнакомцев. Внимание! Вами убит игрок Эдидуард. У данного игрока была низкая карма. У данного игрока была низкая честь. Получен повышенный опыт 72 тысячи. Получена повышенная честь за его убийство 20. Получена повышенная карма за его убийство 50. Внимание! Вами получен подарок от светлого бога, жетон светлого начинающего мага Аллира. «Одумайся, темный! Я вижу в тебе яркие проблески света!» — громыхнуло у меня в голове. «Встань на светлую сторону и обрети силу!» Голос, принадлежавший, очевидно, богу, пробирал до нутра. Правильно подобранный тембр, могучее звучание — все это подкупает верить и соглашаться. Я не стал ничего говорить. С богами спорить себе дороже, это очевидно. Вообще странно, что в данной ситуации меня поощряет система. Меня о пощаде просили, а я в спину вроде как ударил. Да еще и не пожалел беднягу с семьей, хотя, возможно, что он врал. Как же основной принцип добра — творить добро только благими деяниями? Он здесь не работает? Или я чего-то не понимаю? Жетон светлого начинающего мага Аллира. Каждая единица кармы увеличивает регенерацию маны на 0,4. Вкусный бонус, вкусный. Можно сказать, что благодаря этому артефакту, о котором почему-то ничего больше не написано, может существовать голям и совершенно не напрягать меня в магическом плане. Надеюсь, что в обратном направлении эта штука не работает. Жетон выглядит как небольшой орден медного цвета, на котором с одной стороны изображен глаз с нечеловеческим зрачком, а с другой — посох. Теперь осталось собрать вещи, которые должны остаться после ПКшников, и, наверное, стоит расчленить их тела на составляющие. В общем, делов на час, а то и на два.